Глава 28. Предводитель восстания. «Я спешил к эльфам со всех ног», — продолжил рассказ Уоринг. «Старался не задерживаться в гостиницах, избегал патрулей и прятался по лесам. Приходилось отвыкать от удобной жизни и снова приспосабливаться к дикой природе. Когда-то друиды научили меня слушать деревья, но за прошедшие годы навык едва ли удалось сохранить. Я пытался изо всех сил снова стать эльфом. Я хотел увидеть Тиару, хотел быть достойным ее, и к этому устремлялись все мои помыслы. В дороге я загнал несколько лошадей, прежде чем вспомнил, что животные тоже были частью мира, и я обязан был заботиться о них. Лес не хотел говорить со мной, потому что я не берег других детей природы. Однажды вечером, греясь у костра, я понял, что не столько стремлюсь домой к эльфам, сколько пытаюсь убежать от жуткой пустоты в груди. С тех самых пор, как я достал с пьедестала золотой бутон, она не уходила. Как будто меня лишили чего-то. И я маялся, но не мог понять, чего именно. В итоге я все же достиг родной деревни. Здесь меня ждало печальное известие. Отец погиб на охоте еще 2 года назад, поскольку упал во враг и ударился о камень. Глупо так. А мать сильно заболела, не выдержала последней зимы. В воздухе пахло смертью, и я чувствовал себя виноватым. Другие встретили меня холодно, словно я их предал тогда. И, конечно, на мои пылкие речи не обращали внимания. Я тщетно искал в лесах друидов, но не нашел даже следов от копыт в грязи. Я вернулся в чужой мне мир. Вернулся пустым, одиноким и никому не нужным. Захотелось сесть у берега реки и заплакать. Но даже слез не было. Я просто смотрел на воду и не знал, что делать дальше. Почти целый год я пытался приспособиться к жизни среди эльфов. Как-то освоился, привык сам. Ко мне тоже привыкли, стало немного легче. Только пустота внутри так и не исчезла. Я присоединился к охотникам и добывал в лесу дичь, изредка пытался заговорить о свободе и равенстве. Со временем у меня появились единомышленники. Мы стали собираться по ночам в старом амбаре, но дальше разговоров в дело не шло. Я предложил тайно делать оружие, луки и стрелы, ковать мечи и доспехи. На организацию восстания требовались годы. Но у эльфов всегда было много времени. Мы не боялись ждать, а потому все делали пусть и медленно, но с большой осторожностью. Никто ничего не заподозрил. Через 6 лет дошла весть о смерти старшего сына императора. Наследником был объявлен его младший брат. Но по слухам, среди знати начались волнения. Впервые за долгое время я подумала о Барго. Был ли он действительно тем, за кого себя выдавал? Смута, как известно, лучшее время для восстаний. Но мы были еще не готовы, преступно медлили, упускали момент. Я решил ненадолго покинуть деревню и направиться к Харглиду на разведку. По дороге я услышал о новой школе чудесной медицины, где лечили людей якобы силой мысли. Не знаю, почему я решил свернуть и проверить, сколько в этом истины. И, похоже, судьба моя и здесь не осталась безучастной. Одним из основателей школы оказался Рован. Даже через 7 лет мы легко узнали друг друга. Он повзрослел, обзавелся собственной семьей и морщинами не по возрасту. Но взгляд его горел все так же. «Ты совсем не изменился, Ланс!» – воскликнул он, приветствуя меня. «Меня зовут Уоринг», – поправил я. «Имя Ланс дал мне приз. Но я не видел его даже дольше, чем тебя». «С тех самых пор?» – я кивнул. Школа чудесной медицины, по сути, была школой магии, где бывшие хаенские повстанцы собирали древние тексты. Ставили опыты и изучали природу энергии стихий. Тогда я был далек от этого и в подробности вникать не стал. «Что сейчас происходит в Харглиде?» – спросил я Рована за ужином. «Хоронит 2-го сына императора». «Как 2-го?» – удивился я, вспомнив, как Арго говорил о 2 старших братьях. «Непосвященным говорят, что это несчастный случай». «2-й к ряду», – добавил Рован и понизил голос. «Ну видишь ли, Ланс?» То есть Уоринг. Есть основания полагать, что за всем стоит Арго, 3-й сын. И что он не просто подстроил эти случайности, но воспользовался силой. То есть, переспросил я, боясь думать о том, что невольно приходило в голову. Пьедестал, золотой ключ, тайные обряды. И я, как главный помощник и соучастник. Помнишь легенду о драконах и огненной лилии? Мои предчувствия оказались не напрасными. Рован рассказал, как, освободившись, вернулся на раскопки и видел пьедестал, Арго смог снять древнюю печать и забрать артефакт – золотой бутон. После этого он должен был скрепить союз с Вечностью. «Союз с Вечностью?» – переспросил я, потому что от Арго этого словосочетания не слышал. «Бессмертие», – пояснил Рован. «Только так можно заполучить силу источника душ и не погибнуть. Согласно записям жрецов, союз с Вечностью скрепляют кровью. И мы полагаем, Арго добыл бутон лилии, совершил нужный ритуал и обрел вечную жизнь. После этого он открыл портал к источнику душ и заполучил силу». «А где находится этот портал?» – полюбопытствовал я. «Где угодно. Мы связаны с источником душ невидимыми нитями. Для перехода не нужно особое место. Я видел на фреске изображение жреца, держащего в руке распустившийся цветок, охваченный огнем. Но вряд ли тело может перенестись к источнику. Скорее только душа». «Хорошо», – кивнул я. «Допустим, жрецы драконьего культа не ошибались, и Арго на самом деле перенесся в источник душ. Что он там приобрел? Ведь если он стал бессмертным, то чего же еще желать?» «Быть бессмертным и при этом беспомощным – страшно», – философски изрек Рован. «Полагаю, источник душ содержит бесконечную энергию, которой и пользовался Арго. И если это так, то он мог стать самым могущественным магом из всех когда-либо живущих. Подстроить неприятности, самому оставаясь у всех на виду в другом месте». Я снова почувствовал укол совести. Ведь если бы я не согласился помогать Арго, этого бы не случилось. А теперь попробую одолеть не просто наследника престола, а еще и самого сильного мага в мире. «И что же делать?» – спросил я в беспомощности. «Искать способы и пути борьбы», – ответил Рован. «Прежде всего надо развивать магическую науку, изучать энергии и их взаимодействие. Но подойти к этому без варварских методов хранителей. Мы уже создали свою школу, а однажды, клянусь, создадим собственную страну». Эта мечта была мне близка. Я хотел расспросить о Присе, но в итоге решил, что и так отнял ровно время. Кроме того, признаться, я побоялся, что моя сопричастность каким-то образом выйдет наружу. Может, заболтнул, что не подумав. Так что, сославшись на дела, я поблагодарил его и быстро покинул школу. По дороге домой я все думал, как противостоять этой немеренной силе. И если правда, что Арго стал бессмертным, то эльфам уже никогда не видать свободы. Да и не только эльфам. И тут, на грани отчаяния, совершенно неожиданно встретил ее, мою Тиару. Была ночь, я пустил лошадь шагом и почти дремал в седле. Из глубины чащи послышался волчий вой. Я так и не смог стать друидом и не понимал голосов природы. Но что-то в этой дикой песне показалось необычным. Может быть, охотничий опыт подсказал, а может, чутье и воля судьбы. Кто знает. Но вместо того, чтобы ускориться, я направил лошадь по тропинке в сторону воя, чего на моем месте не сделал бы ни один нормальный эльф. Я сам не понимал, почему и что делаю. Но вскоре перед моими глазами предстала женщина, озаренная светом луны. На ней был тяжелый плащ с капюшоном, и я, признаться, не сразу ее узнал. Она стояла спиной к огромному дереву, как будто искала у него защиту. Нападавших было трое. По рослым фигурам было понятно, что это люди. У двоих было по тесаку, оружие третьего я не видел. Мужчины гоготали и улюлюкали, недвусмысленно выдавая свои намерения. Женщина вроде бы оставалась спокойной, но я уже приготовился броситься на выручку. Стоило мне подкрасться ближе, как снова послышался вой. На этот раз близко. Я обернулся. На пригорке позади меня показалась стая клыкастых тварей. Женщина сделала знаком жест, и хищники рванули к людям. Мужчины бросились в рассыпную. Разъяренные животные погнались вслед. Незнакомка поправила рукой капюшон, из-под которого выбилось несколько белых прядей. И тут я наконец сообразил, кто передо мной. «Тиара, пожалуйста!» – кинулся я к ней. «Не убивай этих людей, дай им уйти!» Она уставилась на меня, как на призрака. Потом что-то прошептала. Вернувшись, волки окружили нас кольцом. Я слышал, как кричали убегавшие люди. Они были ранены, искусаны, но живы. «Ты?» – зачем-то спросила Тиара. Я снова увидел тот самый презрительный взгляд. Я пришел, чтобы сдержать слово. «Ты погубишь нас?» – ответила она и, махнув рукой, отпустила мохнатых друзей. «Вот в Ленговере и других деревнях уже почти все готово», – настаивал я. «Не имеет значения», – она покачала головой, но между тем уходить не спешила. «Я молил небо и лес, чтобы это мгновение длилось вечно. Я готов был любоваться ей, как луной на звездном небе, как солнцем на заре или росой на листьях. Я хотел столько сказать, убедить ее, но больше ничего не произнес. Только глядел на нее, как тот мальчишка, которым был много лет назад. И сердце мое стучало так громко, что я боялся, она услышит». Тиара по-прежнему не шевелилась, только смотрела своими бездонными голубыми глазами. Я сделал шаг и вытянул руку, коснулся ее бархатной щеки. Она аккуратно взяла меня за запястье и, заметив что-то, задрала край рубахи, обнажила старые шрамы. «Это был не ты», — еле слышно произнесла она. «Но я виноват. И сам не знаю как, через мгновение уже стоял на коленях». Тиара смотрела на меня сверху и была так прекрасна, что я готов был умереть за нее в ту же минуту. «Прости меня», — сказала она и протянула вторую руку. Я поднялся. Мы стояли, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Ту самую вечность. Свет луны играл на белых волосах. Я чувствовал тепло ее ладоней. Она слышала, как бьется мое сердце. И больше я уже не боялся. «Пойдем со мной», — предложила она. «Хоть на край земли». Она снова привела меня к друидам. Но на этот раз все было по-другому. Я больше не был мальчишкой, потерявшимся в лесу. Я возглавлял движение сопротивления, готовил восстание, по масштабам превосходящее все, что случалось прежде. Старший друид сразу узнал меня, но говорить о прошлом не стал. Лес давно поведал ему о революционных приготовлениях, и, увидев меня с Тиарой, только вздохнул. «Значит, все-таки...» Улыбка украсила лицо моей без того прекрасной подруги. Она заняла место среди друидов, и началось собрание. Я вышел в центр и коротко рассказал обо всем, что сделано и что планируется. Я старался говорить уверенно, но что-то в голосе все же выдало меня. «Это ведь не все, верно?» – спросил старший друид, когда я закончил. «Наследник престола Арга. Он обладает магической силой? И зная это, ты все же ведешь эльфа в бой? На верную смерть? Мне нужна помощь». Я опустил глаза. В зеленом свечении посохов я видел тени, причудливо танцующие на земле. Друиды молчали, и тишина становилась гнетущей. «Если мы поможем тебе, то погибнем», — нарушил молчание Тиара. «Ну и если не поможем, то тоже погибнем», — добавил старший друид. «Империя для нас не страшна. Пока жива природа, лес вокруг, пока есть реки, озера, снег и ветер, мы превосходим любого человека. Но если Арга так силен, как все думают, он может уничтожить весь мир». «Должен быть способ», — воскликнул я. «Возможно, он есть», — ответил друид. «Арга пока не знает о нас. Он самонадеян, и в этом его слабость. Деревья хранят тайны тысячелетий. Нам надо отправиться в рощу Дендрой и поговорить с ними». Старейшие деревья в мире, они видели и слышали то, что не видел и не слышал ни один живущий. По легенде, дендрои были посажены самим Лайфангом. В рощу мы отправились через несколько дней на новолуние. Друиды собрались в круг, посохи и факелы вспыхнули зеленым огнем. Старший начал читать текст на древнеэльфийском языке, остальные повторяли за ним. Я стоял в стороне и наблюдал. Ничего как будто не происходило. Иногда поднимался ветер, но все оставались на своих местах. Потом и разом все стихло. Друиды уселись на траву и приготовились слушать. Так продолжалось до самого рассвета. Я даже умудрился заснуть, хотя изо всех сил удержался. Утром меня разбудила Тиара. «Неужели я?» Мне стало неловко. «Деревья сказали, что мы должны довериться тебе». Она улыбнулась. «Правда?» Я подскочил. «Рад слышать, а что еще?» «Все. Но этого достаточно». «Как все?» Не понял я. «Вы же целую ночь с ними говорили». «Это дендрои. Для них время течет иначе». Она снова посмотрела на меня, как на мальчишку, и это заставило мою кровь вскипеть. «Стоило ли тогда все затевать?» – возмутился я. «Только время потеряли». К нам подошел старый друид. «Деревья сказали довериться тебе», – повторил он слова Тиары. «Успокойся и подумай, почему? Дендрои никогда не врут и не ошибаются». Я глубоко вдохнул. «Что ж», — сказал я уже спокойнее, «тогда после завтрака подумаем, что можно сделать своими силами». Они точно больше ничего не поведали. Друид и Тиара подозрительно переглянулись и почти хором ответили, что ничего. «Тем не лесные жители», — подумал я. «Ну да ладно, все равно от них ничего не добьешься. Придет время, скажут». Я вернулся в деревню к вечеру и, собрав сторонников в амбаре, объявил, что друиды согласны нам помочь. Эльфы, не терявшие веры в наше мероприятие лишь по незнанию, встретили мое заявление бурными восторгами. А мне было стыдно смотреть им в глаза, потому я был сух и сдержан. Мы продолжили ковать оружие и тренироваться. Я просиживал ночи, разрабатывая план восстания. Иногда Тиара сидела со мной, и это было незабываемо. Просто ощущать ее присутствие, чувствовать ее кожей, слышать ее легкий запах. Понадобился еще год, чтобы я наконец решился выступить. Весь этот год любимая была рядом, но я чувствовал между нами невидимый барьер, который не мог преодолеть. Мне хватило мужества, чтобы бросить вызов целой армии, но я так и не смог сделать ни одного шага навстречу к ней. Впрочем, я и не видел, чтобы она звала меня. Тиара служила связующим звеном с друидами, и я старался убедить себя, что стена между нами временная. Стоит лишь этому всему закончиться, стоит нам победить, и все. Наступит великий день свободы и счастья. День, когда я исполню обещание. День, когда я попрошу Тиару стать моей женой. Но до тех пор я должен был ждать. И я ждал, признавая, однако, что это дается куда легче, чем любые действия. Изредка я виделся со старшим друидом. Он смотрел своими мудрыми, окруженными морщинками глазами. И иногда казалось, что смотрел он хоть и с интересом, но и с только усмешки. «Лучше ошибиться, чем ничего не сделать», — сказал он однажды. Тогда я решил, что речь идет о восстании. Лишь потом понял, что о Тиаре. Но было поздно. Мы выбрали ночь на 2 августа. Предстояло напасть на патрули имперцев сразу на всех постах, а затем целенаправленно продвигаться от города к городу, пока не достигнем Хаарглейта. Эльфов у нас уже было достаточно. Я смотрел на свою армию, выседая на вороном жеребце, доставшемся мне в подарок от дяди, и не верил, что смог это сделать. Смог убедить пойти за мной, доверить свою жизнь и свободу. И только в ту минуту по-настоящему понял, какая же на мне лежит ответственность. Я поднял глаза к звездному небу и дал команду «Вперед!». Мы выступали. Говорить о том, как мы взяли сначала один пост, потом другой, как вторгались в деревни и городки, можно еще не один день. Но не вижу смысла сейчас это вспоминать. Мы шли вперед, у нас были потери. Мы боялись, не раз думали отступить. Но сделать это боялись еще сильнее. Со мной было много по-настоящему умных и верных эльфов. И если бы не они, вряд ли бы что-то получилось. Друиды пускали в ход магию, а суеверные люди видели в этом перст судьбы. Правда, и природа была на нашей стороне. И в этом была великая сила. Тем временем старый император занемог, и командование армии перешло к Арго. Тот спешно собирал карательные отряды, велел днем и ночью ковать оружие. Мы были волной, накатившей на берег, и я видел в глазах каждого встреченного солдата его волнение. Принц мог быть бессмертным, но власть его была конечной. Одного я не мог понять, почему Арго медлил с магией. Ведь если Рован был прав, тот мог обрушить на нас небесный огонь. Но он не хотел, и эта задача его пугала еще сильнее. Внешне я не подавал виду, прекрасно понимая, что даже от выражения моего лица зависит немало. Я должен был верить в успех, потому что за мной шло слишком много эльфов. Честно скажу, если бы не Тиара, мне было бы гораздо сложнее выстоять. Но она была рядом и поддерживала, придавала сил. К началу зимы мы добрались до Хаарглейта, где должно было состояться главное сражение за всю войну. Мы намеревались взять город в кольцо, но навстречу выступили основные военные силы Арго. Видимо, он берег их до этого дня, боясь оставить столицу незащищенной. Ожесточенные бои шли несколько суток. Мы не уступали, но и прорваться не могли. Битва быстро превратилась в резню, и вопрос был лишь в том, чья сторона устоит на ногах, где еще останутся живые. Каждый вечер мы подсчитывали потери. Эльфы таяли, как лед на реке. Но я был по-прежнему уверен в победе. Я видел, как редели ряды противника. Представлял тревожное лицо Арго. Но я не знал, что у принца был запасной план. В один из бесконечных дней удача, как я думал, была на нашей стороне. Моей армии удалось прорвать оборону, и мы подступили к стенам Хаарглейда. Но в этот момент Арго зашел с тыла. Он долго готовил этот маневр, перебрасывал войска вдали от поля боя. Мои разведчики ничего не заметили, и я оказался в окружении. Подоспевшее имперское подкрепление было не просто хорошо вооружено, но и мастерски подготовлено. Во главе его стоял молодой, но талантливый полководец. Мы приняли бой и потерпели поражение. Я велел Тиари своим командирам прорываться и отступать, уводя как можно больше эльфов в леса, где их могли прикрыть друиды. Сам же я вскочил на коня и ринулся в самую гущу сражения. Меня должны были взять живым, и я решил во что бы то ни стало не даться им. Хотя тогда это глупое геройство, никому не было нужно. Меня ранили и выбили из седла, затем скрутили и оттащили в палатку генералу. И вот тогда я узнал, кто командовал подкреплением и кто смог меня перехитрить. Меня бросили к его ногам. Тело предательски заныло, хоть я и дал себе команду держаться до конца. Я ждал, что мужчина в сапогах ударит меня ногой или скажет что-то едкое. Но он почему-то молчал. «Это не Арго», — подумал я и поднял глаза. На меня смотрел мой единственный лучший друг. «Приз», — чуть не вырвался у меня, но я удержался. Мы были не одни. Своим взглядом он словно пытался что-то сказать. Я отказывался верить, что он стал во главе имперских войск. Он знал о моей мечте и некогда был согласен, что эльфам нужна свобода. И вот теперь мы здесь, я валяюсь у его ног, а он молча смотрит. «Предатель», – прошептал я. Приз велел стражу увести меня. Меня усадили в зашторенную повозку и повезли в Хаарглейд. Последним, что я видел, было темнеющее небо над головой. Я устал и, кажется, задремал. Поэтому мне показалось, что доехали мы быстро. Стражники вытащили меня из повозки и повели к высокой башне, над мрачной верхушкой которой уже рассыпались первые звезды. Меня развязали, но для верности приковали массивной цепью к стене так, что я едва мог ходить. Я уже не сопротивлялся. Внезапное отчаяние и безразличие ко всему накрыли волной. Я просто опустился в угол на набитый солому тюфяк и уткнул голову в колени. «Неужели Арго не захотел меня увидеть?» – спрашивал я себя. И сам же себе отвечал. «Непременно захочет. А значит, ты должен выглядеть достойно». Мне жутко захотелось есть. Раны и ссадины заныли с удвоенной силой. Я откинулся назад и принялся изучать потолок. Начала подниматься волна, и серебряный свет постепенно заполнял камеру. Мне не хотелось ни о чем думать, ни рассуждать, правильно ли мы выбрали стратегию. Не вспоминать о предательстве Приса. В конце концов, все могло быть и хуже. Мы достигли Хаарглейда, и Арго со всей своей силой и властью только здесь смог нас остановить. И то большая часть командиров убежала, а значит, это еще не конец. И моя милая, прекрасная Тиара тоже где-то там. Друиды обязательно что-нибудь придумают, может быть, даже попытаются меня вытащить. В тишине отчетливо раздался щелчок открывающегося замка. Я приподнялся на локте. Лунный свет позволил легко различить вошедшего. Это был Приз. «Я принес еды», — сказал он, словно оправдываясь, и, подойдя ближе, поставил на пол корзину. «Надо осмотреть твои раны». «Что?» — не выдержал я. «Да как ты можешь? Что ты вообще здесь делаешь?» «Тихо, Ланс», — он прижал палец к губам. «Никто не знает, что я. Мое имя — Оринг Найтингейл. Я предводитель этого восстания, а ты мой враг». «Что ты как ребенок в самом деле?» Изменившимся голосом упрекнул меня Приз. «Неужели не понял тогда в шатре, на чьей стороне? Ты воевал со мной». «Я не знал, что это ты». Приз опустился рядом со мной на колени и потянул за рубашку. «Снимай. Ты не забыл тут наш разговор?» «Снимай», — повторил Приз и добавил. «Мать сказала мне, что тебя убили». «Я правда не знал». «Ха!» – усмехнулся я, но рубашку все-таки снял. Он извлек из корзины толстую свечу и зажег, затем передал мне мягкую, еще теплую булку. «Ешь, а я пока промою ссадины». «Я тебя не понимаю», – я покачал головой. Приз принялся возиться с моими царапинами. Действовал мягко и осторожно, и я невольно оттаял. «Как ты жил эти годы?» – спросил я. «По-разному. но мне тебя не хватало. Ты мой лучший друг, Ланс, и я счастлив, что ты жив». Я вздохнул. Я должен кое в чем признаться. И я поведал историю о Барго, таинственном пьедестале, золотом цветке и союзе с вечностью. «Публично принц никогда не применял силу, о которой ты говоришь», внимательно выслушав, сказал Приз. «Возможно, слухи о магии распустили намеренно. Не думаю, что он бессмертен. Да и если есть такое древнее предание, совсем не обязательно, что оно правдиво». «Знаю, но видишь ли, когда я доставал золотой бутон, то что-то почувствовал. Клянусь, мне не показалось. И с тех пор в груди пустота. Как будто вдыхаемого воздуха все время недостаточно. Я научился с этим жить, но уверен, началось все именно в ту ночь». «Возможно, Ланс. Ничего не буду утверждать. Да и сейчас не время спорить. Я увижу с ним завтра». «Нет, завтра ты будешь на свободе». Приз загадочно улыбнулся. «О чем ты говоришь?» Не понял я. «Помнишь наш побег из дома?» «Неудачный побег», поправил я. «Считай, это вторая попытка. Только тебе надо переодеться». Он вытащил из той же корзины женское платье и платок на голову. «Ты предлагаешь мне это надеть?» Я посмотрел с усмешкой. «Это породит немало сплетен, но да». «А цепь?» Я погремел ею для убедительности. Приз заговорчески прошептал. «У меня есть ключи от всех кандалов и камер в этом здании». «Но как?» «Я отвечаю за безопасность принца, и это дает кое-какие преимущества». Он подмигнул и, наклонившись к моей ноге, принялся возиться замком. Я не был уверен, что не ослышался. «Ты отвечаешь за его безопасность?» «Я не убью его и не позволю тебе убить», — отрезал Приз. «Ты мой друг, спасти тебя — долг сердца. Он мой повелитель, уберечь его — долг разума». «И все-таки ты...» «Одевайся и пошли». В его голосе зазвенели приказные нотки. «И все-таки Приз предал наши идеалы. Или, если быть честнее, мои идеалы». «А как же свобода эльфов?» — шепотом спросил я, пока мы шли по мрачным коридорам башни. «Эльфы уже спасены. Арго согласился на переговоры. Ты молодец, Ванс». «Это не совсем то. Мира не будет, если ты свергнешь императора, и эльфы начнут угнетать людей. Пройдет 100 лет, и среди нас родится вот такой же Оринг, и все начнется сначала. Я верю, что могут быть 2 страны, соседствующие рядом, и, возможно, однажды они станут едины. Ты мечтатель, Приз». «Тсс. Повисни на моем локте и веди себя как можно женственней. Благо, ты не такой крупный». Мы вышли к посту охраны. «Я заберу красавицу с собой», — проговорил Приз с незнакомой интонацией. Для верности ухватил меня за зад. «Она уже раскаивается в своем распутстве». «Как скажете, генерал», — усмехнулся тюремщик. «Только никому». Приз положил к ним на стол увесистый мешочек. «Обижаете, господин». «Приятной ночи», — пожелал он, и мы покинули здание. Оказавшись на улице, я посмотрел на своего друга. Приз хоть и был довольно высок и хорошо сложен, все равно казался мелковатым. И голос его как-то не обрел должной низости, не говоря уже о синеве на щеках. Мальчишка мальчишкой. Как он мог дорасти до генерала? «Почему Арго выбрал тебя?» Не удержался я от вопроса. «Я был одним из лучших в военной академии. И еще несколько раз спас ему жизнь». «Жизнь?» Арго пытались отравить. Подсылали к нему убийц, подстраивали ловушки. Так уж случилось, что я смог разгадать планы его братьев и их матерей. Это долгая история, Ланс, а у нас нет времени. «Невероятно!» Только и оставалось воскликнуть мне. «Дело не в том, как ты выглядишь и растет ли у тебя борода», — пояснил Приз. «Я умен, проницателен и умею предвидеть события. И еще мне везет. Думаю, этого сочетания вполне достаточно. А теперь все, тебе пора. Из города можно выбраться через сточные каналы, но будь осторожен, им больше 200 лет». Я с благодарностью посмотрел на друга. «А ты не боишься?» Вдруг пришло мне в голову, что твой план вскроется. «Не боюсь, потому что так и будет. Но ты в это время будешь уже далеко». «Но...» «Иди, Ланс, я объясню тебе все, если мы еще встретимся». Он передал мне мешок с одеждой. «Непременно», — воскликнул я. И, подобрав подол юбки, полез через люк в подземные туннели. Запах здесь стоял ужасный, но ничто уже не могло меня остановить. Потом я узнал, что Арго вызвал Приса к себе. Мой друг оправдался, что схватили отнюдь не предводителя эльфов, и что мое исчезновение на ход войны никак не повлияет. Но, как и ожидалось, принц не поверил. Прис лишился звания, титула и права проживать в Харглиде. Но в память о былых заслугах Арго сохранил ему жизнь и свободу. Думаю, именно на это Прис в конечном счете и рассчитывал. Я же тогда пробирался по грязным вонючим туннелям, лишь смутно догадываясь, какую жертву он принес ради меня.